продолжим нашу небольшую фантастическую реконструкцию», — предложил он. «Теперь у них на борту есть свой человек, а у него какое-то электронное оборудование, вероятно, передатчик. Благодаря ему они знают точное положение яхты. Их шлюпки занимают позицию в засаде. Но тут начинается паника. Их главная цель — миссис Беннок сходит с судна в Кейптауне. Для них это полная неожиданность. Но вдруг паника прекращается. Мисс Кайла Беннок остается на борту, и они с Роже добрые друзья, она ему доверяет. Это почти так же хорошо, как заполучить в свои лапы ее мать. План продолжает осуществляться». Хейзел обхватила себя руками и вздрогнула. «Это ужасно. Но не безнадежно. Надежда есть», — пообещал он. «Теперь все идет согласно плану. Дельфин попадает в засаду. Роже помогает пиратам подняться на борт и захватить быстроходное судно. Умный парень этот Роже. Экипаж захвачен. Есть только одно «но». Маленький сигнал на экране. Кайла Беннок — умная, храбрая девушка. Даже в ужасный миг своего пленения она умудряется послать матери текстовое сообщение». Гектор замолчал и посмотрел на экран. «Прошу прощения, кажется, пришла почта». Он нажал на клавишу, открывая сообщение, коротко выругался, но тут же извинился. «Не стесняйтесь, я начинаю привыкать», — сказала Хейзел. «Что пишут?» «Наш младший корабельный стюарт при рождении на Реюньоне был назван Адам Абдул Типпотип. В 2008 году, согласно документу, выданному в Оверне на юге Франции, Адам сменил имя на Роже Марсель Муро». Он несколько мгновений молчал, изучая свидетельство о рождении. Хейзел нетерпеливо вмешалась. «Это имя о чем-нибудь вам говорит?» Кросс покачал головой. «Нет, ничего», — признался он. «Однако есть и хорошая новость. Ваша дочь почти, несомненно, жива». «В таком случае, где она?» — взмолилась Хейзел. «Почти наверняка в плену у араба. Она ведь бесценна. Они ни за что не причинят ей вреда. А дельфин?» Она удивленно качнула головой. «Корабль они затопили. Слишком очевидная цель. Самолеты военно-воздушных сил США разыскали бы его через несколько часов после сообщения об исчезновении. Полагаю, они взорвали ему днище. Вероятно, яхта лежит на глубине в несколько тысяч футов на дне Маскаренского бассейна у Мадагаскара. Не сомневаюсь, что она застрахована от захвата пиратами». «Деньги не имеют значения», — сказала Хейзел. «В моем ограниченном опыте деньги всегда были важны. Какова сумма страховки?» «152 миллиона евро. Боже, Кросс, человеческие чувства для вас ничего не значат?» «Очень немного», — подтвердил он. «В данный момент меня заботит только одно — как найти и освободить вашу дочь». Однако солнце садится, он встал и потянулся. «Давайте-ка выпьем. Мы нервничаем, но нам не стоит ссориться. Для этого есть много других подходящих людей. Водка и свежий лаймовый сок со льдом подойдут?» «Да, вы не ошиблись. Я училась в женской средней школе Хершель». Он понял это предложение мира. Налил прозрачную водку поверх кристаллов льда в высокий бокал, добавил сока. Хейзел с улыбкой поблагодарила. Потом он налил себе шотландского виски, и они подняли бокалы. Оба отпили, что-то одобрительно пробормотали. Хейзел откинулась в кресле и посмотрела Кроссу в лицо. «Мой муж как-то сказал, что вы всегда действуете быстро. Сейчас вы уверены, Кросс?» — спросила она. Он коснулся своего носа. «По мне, пахнет неплохо. Лучше, чем простой намек. Есть сценарий, в котором все стыкуется. Тогда где же моя дочь? Если ее взяли в заложницу, почему не требует выкуп? С исчезновения дельфина прошло почти 10 дней. Им нужно время, чтобы уйти. Плывут, очевидно, на медленной, неприметной дау. Хотят попасть в свои территориальные воды, где военные флоты западных держав их не достанут, а уж тогда выйти из укрытия. И еще хотят, чтобы от нервотрепки и неуверенности вы смягчились и устали». «Сколько еще ждать?» «Они делают 14 узлов, и если идут в Аден или Пунтленд, уже почти у цели», — сказал он. «Еще 2-3 дня, не больше». «Вы уже упоминали Пунтленд. Никогда раньше о нем не слыхала. Он на северо-востоке Сомали, на Большом Африканском Роге. Это негостеприимная полупустыня, сухая и неровная, в 3 раза больше Нью-Мексико. От остальной Африки он буквально отрезан высокими горами западного края Восточно-Африканской рифтовой долины. Эти горы отсекают и преобладающие западные ветры, которые оставляют на их склонах все свои дожди. Растительность Пунтленда — редкая акация, колючий кустарник и чахлая трава. Однако стратегически страна занимает очень важное положение, охраняя подступы к Красному морю. На исходе гражданской войны Пунтленд отделился от Сомали и провозгласил автономию. Назван он по имени древней земли Пунт, упоминаемый в преданиях Древнего Египта. Считается, что именно в эту страну в 1550 году до нашей эры царица Хатшепсут направила свою знаменитую экспедицию. Теперь страной управляет банда независимых полевых командиров, которые никому не подчиняются и по-своему понимают закон и справедливость на своей территории. С обескураживающей внезапностью он сменил тему. «Ужинаете у себя, чтобы хандрить без помех? Не советую. Может, поужинаете со мной в столовой? Шеф зажарил отличный бифштекс из японского вагуя. Путеводитель Мишлен на сотой странице последнего издания очень рекомендует еду, вино и общество». Примечание. Вагуй с японского означает «корова», порода крупного рогатого скота, дающая нежирное мясо. Красный гид Мишлен, иногда также упоминаемый как «красный путеводитель», наиболее известный и влиятельный из ресторанных рейтингов. Путеводитель выпускается с 1900 года и имеет трехзвездочную систему оценки ресторанов. Конец примечаний. Хейзел много ужасных вечеров провела в одиночестве. По крайней мере, Кросс не скушен. Способен вывести из терпения, да, определенно, но не скушен. Она улыбнулась и сдалась. За едой он направлял разговор так, чтобы не упоминать о ее пропавшей дочери и яхте. Говорили о политической структуре Абузары и об операциях Бенно Койл в Эмиратах. Потом Гектор перевел разговор на лошадей и бега. Он знал, что это ее интересует. «Мой отец на ранчо тренировал несколько скаковых лошадей», — объяснил он, когда Хейзел удивилась его очевидной осведомленности. «Тощим мальчишкой я уже был его главным конюхом и жокеем. Раз в месяц мы участвовали в скачках в Найроби. Убогое зрелище, любительский уровень, но мы относились к ним очень серьезно. Его образованность, осведомленность, сухое своеобразное чувство юмора — все это позволяло Хейзел слегка отвлечься от мыслей о Кайле. Она расслабилась и позволила себе наслаждаться, слушая его. Отпила всего на пару глотков вино из своего бокала, но Гектор тут же налил его доверху. Вино было прекрасное, Романи Конти десятилетней выдержки. Примечание. Самое известное вино, производимое в Бургундии во Франции. Конец примечания. Ее позабавило, что он постарался так хорошо узнать ее вкусы. Казалось, неудобно отказывать, поэтому она подняла бокал. Но в это мгновение в столовую торопливо вошел один из людей Кросса и что-то прошептал Гектору на ухо. Гектор со стуком поставил бутылку, расплескав красное вино на скатерть, схватил Хейзел за руку и поднял. «Идемте». Он почти кричал, бегом вытащил ее в коридор, а потом в ситуационный центр. «В чем дело?» — задыхаясь, спросила Хейзел. «Что случилось?» «Зверь вышел из укрытия», — ответил он и втащил ее в дверь. Перед телевизионным экраном стояли четверо, среди них и тот, кто заходил в столовую. Гектор представил его. Утман, один из старших оперативных сотрудников. Араб, мусульманин, но Гектор полностью доверяет ему. «Он из хороших парней», — пояснил Гектор. «Какой это канал, Утман?» — спросил он. «Аль-Джазира, арабское телевидение из Дохи. Упомянули среди заголовков мировых новостей. Я поймал только хвост, но они повторят в конце выпуска». «Дайте стул, миссис Беннок», — приказал Гектор. Они напряженно, молча слушали отчет о визите иорданского короля в Иран, о террористе-самоубийце в Багдаде и о других важных для Ближнего Востока событиях. Потом на экране появилось изображение стройной белой океанской яхты, и комментатор заговорил по-арабски, Гектор синхронно переводил для Хейзел. «Группа, именующая себя «Цветы ислама», взяла на себя ответственность за захват частной яхты в западной части Индийского океана. 125-метровая роскошная яхта «Влюбленный дельфин» зарегистрирована на Каймановых островах и принадлежит миссис Хейзел Беннок, президенту корпорации Беннок Ойл, Хьюстон, штат Техас. Миссис Беннок считается одной из самых богатых женщин планеты». На экране появилось изображение Хейзел Беннок, великолепной в длинном бальном платье и знаменитом алмазном ожерелье, некогда принадлежавшим Барбаре Хаттон. Она танцевала с Джоном МакЭлроем, тоже чемпионом по теннису, на балу Демократической партии, организованном в Лос-Анджелесе для сбора средств в избирательный фонд. Комментатор продолжал говорить, а Гектор переводил. По словам представителя группы, яхта была взорвана в море. В отместку за недавние жестокости, совершенные американскими войсками в Ираке, пассажиры и экипаж взяты в заложники. Во время захвата миссис Беннок на борту яхты не было. Единственной пассажиркой была ее дочь, мисс Кайла Беннок. Она тоже взята в заложницы. На экране появился снимок Кайлы в купальнике, выходящей из бассейна. Смеющаяся девушка казалась воплощением молодой представительницы западных привилегированных слоев, избалованной миллионерши. Ее легкомысленный костюм должен был вызвать гнев и негодование у правоверных по всему миру. Боевики требуют от американского правительства извинений за террористические действия в Ираке, а также финансовую компенсацию за освобождение экипажа и Кайлы Беннок. Комментатор араб перешел к рассказу о футбольном матче в Каире. Утман выключил телевизор. Лицо Хейзел светилось радостью. «О, Боже, она жива! Моя малышка жива! Вы были правы, Кросс! Она жива!» Хотя Утман и три других сотрудника Кроссбоу не смотрели на нее, они внимательно слушали. Гектор нахмурился, что заставило Хейзел замолчать, и встал. «Идемте», — тихо велел он и вывел ее из здания. Солнце село час назад. Оба молчали, пока не оказались на берегу. Лениво плескался невысокий прибой. Выше приливной линии из песка торчали старинные причальные сваи. Хейзел и Кросс сели на песок. В заливе у причала два огромных танкера принимали груз нефти. Их огни отражались в поверхности воды. В этом свете Хейзел и Кросс отчетливо видели друг друга. «Я привел вас сюда, чтобы мы могли поговорить, не опасаясь, что нас подслушают», — объяснил Гектор. И Хейзел удивилась. «Это ведь ваши люди. Разве вы им не доверяете?» «Эти четверо, вероятно, единственные люди на Земле, кому я доверяю. Однако нет смысла подвергать их верность ненужным испытаниям. Им незачем знать, о чем мы говорим». Она кивнула. «Понимаю. Сомневаюсь. Людей безжалостнее и изобретательнее тех, с кем мы отныне имеем дело, не найти. Они втягивают вас в мир дыма и зеркал, уловок и обманов. Называют себя цветами ислама». Он наклонился и пальцем начертил на песке рисунок «Исламский полумесяц». «Им больше подходит название «Адский болиголов».» Гектор распрямился и ногой стер рисунок. «Ну хорошо, хватит. Пытаемся наметить план действий». «Думаю, мне нужно связаться с моими друзьями в Белом доме. Теперь, когда мы знаем, где Кайла, они сумеют добиться ее освобождения переговорами или военной силой», — предложила Хейзел. «Первое утверждение неверно. Мы не знаем, где Кайла. Мы очень приблизительно знаем, кто ее захватил, но не знаем, где ее держат». «Неверно и второе утверждение. Ваши друзья не станут делать того, что вы от них ожидаете», — сказал он. «Прежде всего, они провозгласили, что их принцип — никогда не вести переговоры с террористами. А если доходит до применения силы, то в последнее время они слишком уж часто обжигались на этом. Вспомните захват американского посольства в Тегеране и падение черного ястреба, фильм о нападении вертолетов на базу террористов в Могадишо». Примечание. «Падение черного ястреба» — историческая военная драма, основанная на реальных событиях сражения в Могадишо, 1993 год. Фильм 2001 года, режиссер Ридли Скотт. Конец примечания. «Они усвоили горький урок. Переговоры вести они не станут, а силу использовать не смогут. И вы должны благодарить за это Бога. Если бы морская пехота начала штурм, то Кайле Беннок пришел бы конец». «Но могут же они что-нибудь сделать? Она американская гражданка. Сам президент обещал мне помочь». Она невольно всхлипнула. Гектор отвернулся и смотрел на танкеры. «Горе — личное, интимное дело». Он дал ей время взять себя в руки. «Так что же делать?» — спросила она наконец. «Вы будете делать то, чего они от вас ожидают. Постарайтесь надавить на друзей в Вашингтоне, как только что предложили. Мы обманем зверя, притворимся, будто ведем с ним переговоры, но вы должны все время помнить, что они тщетны». Она моргнула и покачала головой. «Не понимаю». «Нет такого предложения или обещания, с помощью которых вы уговорили бы их вернуть вам Кайлу. Дайте им доллар, и они потребуют 10. Согласитесь на их требования, и они тут же выдвинут новые. Так что же делать? Разве мы сейчас не тратим время зря? Нет, миссис Беннет, мы выигрываем время, а не тратим. Время, которое нам нужно, чтобы установить, где держат Кайлу. Вы можете это сделать? Надеюсь. Да, пожалуй. Если вам это удастся, что тогда? Что будет, когда вы узнаете, где она? Тогда я пойду и заберу ее. Его губы изогнулись в улыбке, которая противоречила выражению глаз. Только что вы сказали. Я знаю, что сказал. Но между мной и корпусом морской пехоты есть разница. Морпехи бросятся на штурм, как 10 000 мясников, размахивающих топорами. Я же проскользну, как скальпель хирурга. «Сколько времени нам нужно выиграть?» — спросила Хейзел. И он пожал плечами. «Месяц, полгода, год. Столько потребуется». «Год? Вы в своем уме? Я не могу на это пойти. С каждым проходящим днем я умираю сотней смертей. Если мне так плохо, то каково моей малышке? Нет, невозможно». «Этот взрыв совсем не в вашем стиле, миссис Беннок. Вы можете на это пойти, и если действительно любите свою дочь, пойдете.